13 января состоялось торжественное открытие рабочего общежития Пхеньянской кокономотальной фабрики имени Ким Чен Сук. Здесь были работники соответствующих учреждений, военные строители и трудовой коллектив фабрики. Выступавший подчеркнул, благодаря теплой заботе и глубокому вниманию трудовой партии Кореи великолепно построилось рабочее общежитие Пхеньянской кокономотальной фабрики имени Ким Чен Сук. Это большой праздник всех рабочих фабрики страны. Рабочее общежитие представляет собой колыбель счастья. Оно появилось в окружении теплой заботы и повседневного внимания Ким Чен Ына, который на весь мир прославляет наш рабочий класс как героический кимрсенско-кимченерский рабочий класс и окружает его теплой отцовской заботой, сказал выступавший. Семиэтажное общежитие укомплектовано всеми необходимыми условиями, чтобы его хозяева наслаждались полноценной жизнью на самом высоком уровне. В тот день при горячих приветствиях трудового коллектива рабочие Пхеньянской кокономотальной фабрики имени Ким Чен Сук справились с новосельем и прошел торжественный банкет в честь новоселов.